Дождь стеной. Не успели клавитеры выехать на шоссе, как снова зарядил дождь. Вот если бы на улице было чуть холоднее, вместо дождя шел бы снег. Может, в горах прохладнее, думает Конни и скрещивает пальцы на удачу. Но, увы, и через 2 часа пути, когда семья уже почти доехала до подножия гор, дождь все еще шел. Узкая дорога змейкой вьется среди высоких елей, круто петляя то вверх, то вниз. Мама вдруг затихает, бледнеет и поспешно достает таблетки от укачивания. А папе, Конни и Якобу все эти зигзаги нипочем. «Мы спускаемся с синих гор, синих гор, синих гор!» Распевают они на всю машину, и дворники на автомобильном стекле поскрипывают в такт. За очередным перевалом дождь, наконец, прекращается. Как будто все тучи остались позади, зацепившись за вершину горы. Вскоре машина въезжает в маленькую деревушку. Конни оглядывается по сторонам. «Мы приехали? Какое чудесное место!» «Еще нет!» — отвечает папа. «Здесь мы заберем ключ от нашего горного домика и поедем дальше». Пожилая госпожа Витман уже их ждет. Она немного похожа на ведьму из книги сказок Конни, только гораздо добрее. Хозяйка объясняет папе и маме, как проехать к домику. «Хорошего вам отдыха!» — говорит госпожа Витман напоследок. Деревня остается позади, а клавитеры поднимаются вверх по склону горы. Сначала на лугу дорога хорошая, асфальтовая. Но она заканчивается лишь только путешественники добираются до леса. В лесу приходится ехать по неровной проселочной дороге, усыпанной щебнем. «Мы не заблудились?» — беспокоится мама. Конни тоже немного не по себе. С тех пор, как они выехали из деревни, им не встретилось ни одной живой души. Вдруг дорогу им перебежала кошка с разноцветными пятнышками на шерстке. «Ух ты! А это кто у нас такой?» — спрашивает папа. «Знаменитая леопардовая лесная кошка», — говорит мама. Конни смеется. «Леопардовая лесная кошка. Классно звучит». «А вот и он!» — вдруг кричит папа. За лесом на лужайке стоит маленькая бревенчатая избушка. Мама выходит из машины первой. «И это наш домик?» — недоумевает она. «Какая-то хибара в лесной глуши». «А, по-моему, тут замечательно», — возражает папа. «Послушай только, какая вокруг тишина!» С громким карканьем с лужайки взлетают вороны, перепуганные восторженным визгом Якоба. «По-моему, здесь слишком уединенно», — говорит мама. «Я думала, мы будем жить в деревне рядом с подъемником для лыжников». «Зачем нам это? Снега-то все равно нет!» — смеется папа. Мама бросает на него укоризненный взгляд. У Конни внутри все замирает. Только бы они не поссорились. Отпуск еще даже не начался. Но папа обнимает маму. «Поблизости целых 3 горнолыжных склона, и на машине до них рукой подать. Я проверил по карте». Мама собирается что-то ответить, но тут Конни берет ее за руку. «Пойдем посмотрим на наш домик», — предлагает она. Папа ключом открывает дверь. Воздух в избушке немного застоялся. Но стоит только распахнуть окна, и неприятный запах исчезает. Внутри очень уютно, с этим согласна даже мама. Большая комната с камином служит одновременно и гостиной, и столовой, и кухней. Крошечный коридор ведет к ванной и 2 маленьким спальням. «Чур, я сплю здесь!» — кричит Конни и взбирается наверх 2-ярусной кровати. Якоб не возражает. «А это моя драконья пещера!» — объявляет он и запрыгивает на нижний матрас. Конни сияет от счастья. Как же здорово будет спать наверху! В изголовье она находит маленький потайной ящичек и складывает туда свои книжки и фонарик. Вот теперь Конни готова к каникулам.